Шли годы. Во время того пира детей, когда кузнец получил звезду, ему еще не было 10 лет. Затем миновал следующий праздник 24-х, а к этому времени Альф стал мастером-поваром и выбрал себе нового ученика – Харпера. 12 лет спустя кузнец принес из волшебной страны живой цветок. И вот приблизилась зима, и с ней очередной праздник хороших детей. В один из дней этого года кузнец бродил по окраинам леса волшебной страны. Стояла осень. Золотые листья покрывали ветви деревьев, а алые устилали землю. За спиной у кузнеца послышались чьи-то шаги, но кузнец не обернулся, да и вообще не обратил на них внимания. Так глубоко он погрузился в свои мысли. На этот раз он явился в волшебную страну по приглашению и проделал долгий путь. Кузнецу казалось, что так далеко он не забирался еще никогда. Его направляли и охраняли, но кузнец плохо помнил пути, которыми прошел. Часто глаза ему застил туман или сумрак. И так длилось до тех пор, пока он не поднялся на вершину, над которой раскинулось ночное небо с бесчисленными звездами. Там кузнец предстал перед самой королевой. Она не носила короны и не восседала на троне. Королева стояла на холме во всем своем величии и великолепии, и ее окружало огромное воинство. Доспехи стражи искрились и сверкали, словно звезды. Но королева была выше самых высоких копий, а чело ее было увенчано белым пламенем. Королева знаком приказала кузнецу приблизиться, и он, дрожа, шагнул ей навстречу. Разнесся высокий чистый голос трубы, и вот королева и кузнец остались одни. Кузнец не опустился на колени. Он был растерян и испуган и чувствовал себя столь ничтожным перед королевой, что ему казалось, будто любые знаки почтения будут недостаточны. Наконец кузнец осмелился поднять глаза и взглянуть в склонившееся над ним серьезное лицо королевы. И тут, к собственному изумлению и беспокойству, кузнец узнал ее. Это была та самая прекрасная девушка из Зеленой долины, танцовщица, под ногами которой распускались цветы. Видя, что кузнец вспомнил ее, королева улыбнулась и шагнула ему навстречу. Они долго разговаривали, по большей части без слов, и кузнец многое постиг из мыслей королевы, и узнанное наполняло его то радостью, то печалью. Затем перед внутренним взором кузнеца предстала вся его жизнь, от нынешнего момента и до того самого праздника хороших дней, на котором ему досталась звезда. Неожиданно ему вспомнилась маленькая танцующая куколка с жезлом в руке, и кузнец, устыдившись, опустил глаза перед красой королевы. Но королева снова рассмеялась, точно так же, как смеялась там, в долине вечного утра. «Не смущайся так из-за меня, звездноликий», — сказала она. «Не стоит так сильно стыдиться собственного народа. Пусть хотя бы куколка напоминает о волшебной стране. Для кого-то это лишь мимолетный проблеск, а для кого-то пробуждение. С того самого дня в твоем сердце жило желание увидеть меня, и ныне твоя мечта исполнилась. Но больше я ничего не могу тебе дать. И теперь, когда пришла пора расстаться, я избираю тебя своим посланцем. Если встретишь короля, передай ему: время настало, пусть он выбирает». «Но, владычица», — запинаясь от волнения, проговорил кузнец, «где же мне найти короля?» Он много раз задавал этот вопрос жителям волшебной страны и всегда слышал в ответ одно и то же. «Он не сказал нам». «Если он не открыл тебе этого, звездноликий», — промолвила королева, «тогда и я не вправе. Но он много странствует, и его можно встретить в самых неожиданных местах. А теперь преклони колени». Кузнец опустился на колени, а королева приблизилась и возложила руку ему на голову. И великий покой снизошел на него. Кузнецу казалось, что он в одно и то же время пребывает и в большом мире, и в волшебной стране, и смотрит на них откуда-то извне, так что он испытывал одновременно и чувство утраты, и радость обладания, и умиротворение. Через некоторое время недвижность схлынула, и кузнец поднялся на ноги. Влезился рассвет, и звезды поблекли, а королева исчезла. Кузнец услышал лишь, как где-то вдали, в горах, эхом разнеслась песня трубы. Вершина, на которой он стоял, была безмолвна и пуста, и кузнец знал, что на этот раз его путь ведет к утрате. Теперь вершина, где состоялась встреча, осталась далеко позади. Кузнец брел по опавшим листьям, обдумывая все, что он увидел и узнал. Шаги приблизились. Неожиданно кто-то окликнул его. «Не по пути ли нам, звездноликий?» Кузнец очнулся, поднял голову и увидел человека. Неизвестный был высок ростом и шагал легко и быстро. Он был одет в темно-зеленое, а лицо его скрывал опущенный капюшон. Кузнец был озадачен. До сих пор лишь жители волшебной страны называли его звездноликим, но он не припоминал, чтобы когда-либо прежде видел здесь этого человека. И все же кузнецу казалось, что они вроде бы встречались. «Это зависит от того, куда ты направляешься», — откликнулся кузнец. «Я возвращаюсь в твое селение», — промолвил неизвестный. «Надеюсь, ты идешь туда же?» «Я и вправду иду туда», — признал кузнец. «Что ж, пойдем вместе». Но мне только что пришла в голову одна мысль. Еще до того, как я пустился в обратный путь, владычица велела мне передать одно послание. Но мы скоро уже покинем пределы волшебной страны, и я сомневаюсь, что мне доведется когда-либо сюда вернуться. А тебе? Я вернусь. Можешь передать послание со мной. Но это послание для самого короля. Ты знаешь, где его найти? Знаю. Что было в послании? Госпожа лишь велела мне передать. Время настало, пусть он выбирает. Я понял. Можешь больше не беспокоиться об этом. Они шагали бок о бок, не нарушая тишины. Лишь листья шуршали у них под ногами. Но через несколько миль, когда они еще не вышли за пределы волшебной страны, незнакомец остановился. Он повернулся к кузнецу и сбросил капюшон. И тут кузнец узнал его. Это был ученик Альф. Про себя кузнец по-прежнему звал его учеником. Ему часто вспоминался тот день, когда юный Альф стоял в зале, держа сверкающий нож для разрезания пирога, и глаза его сияли в свете свечей. Теперь Альф уже должен был состариться, ведь он много лет пробыл мастером-поваром. Но здесь, на опушке окраинного леса, он выглядел все тем же учеником, только более зрелым. В волосах его не блестела седина, а на лице не было ни единой морщины. Глаза же его сияли, словно отражая свет. «Я хотел бы поговорить с тобой, кузнец, сын кузнеца, прежде чем мы вернемся в твою страну», — сказал он. Кузнец удивился. Ему самому частенько хотелось побеседовать с Альфом, но так как-то ни разу и не довелось. Альф всегда приветливо здоровался с кузнецом и вроде бы хорошо к нему относился, но, казалось, избегал разговора один на один. Он и сейчас смотрел на кузнеца дружелюбно. Но теперь Альф поднял руку и указательным пальцем прикоснулся к звезде на челе у кузнеца. Сияние глаз Альфа померкло, и кузнец понял, что в них, должно быть, отражался свет звезды, которая теперь угасла, и он отшатнулся, удивленно и сердито. «А не кажется ли тебе, мастер-кузнец?» — спросил Альф. «Что тебе пора передать эту звезду кому-то другому?» «А тебе-то что до этого, мастер-повар?» — вопросом на вопрос ответил кузнец. «И почему это я должен ее отдавать? Разве она не моя? Она сама пришла ко мне. Разве человек не может оставить себе вещь, которая попала к нему таким образом, хотя бы на память?» «Кое-что может. То, что дается в подарок на память. Но не все. Некоторые вещи не могут вечно принадлежать одному человеку или передаваться по наследству. Они лишь даются на время. Возможно, ты не думал, что эта звезда может понадобиться кому-то другому. Но это так. и время пришло». Кузнец встревожился. Он был великодушным человеком и теперь с благодарностью вспомнил все, что дала ему звезда. «Что же мне делать?» — спросил он. «Должен ли я передать эту звезду кому-нибудь из владык волшебной страны? Или, может, самому королю?» Когда кузнец произнес эти слова, в сердце у него вспыхнула надежда, что, может быть, благодаря этому поручению ему удастся еще раз побывать в волшебной стране. «Ты можешь отдать ее мне», — сказал Альф. «Но, возможно, это покажется тебе слишком трудным. Может, ты согласишься пройти со мной в мою кладовку и положить звезду в ту самую коробку, куда ее когда-то спрятал твой дедушка?» «Я не знал об этом», — произнес кузнец. «Об этом не знал никто, кроме меня, потому что лишь я один присутствовал при этом». «Тогда, наверное, ты должен знать, как эта звезда попала к моему дедушке и почему он спрятал ее в коробку». «Он принес ее из волшебной страны», — сказал Альф. «Но это ты знаешь и сам. А оставил он ее в надежде, что эта звезда достанется тебе, его единственному внуку. Он сказал мне об этом, поскольку думал, что я смогу это устроить. Он приходился отцом твоей матушки. Я не знаю, много ли она рассказывала тебе о нем, да и много ли ей было известно. Его звали Райдером, и он был великим путешественником. Он многое повидал и многое успел, прежде чем осел на одном месте и сделался мастером-поваром. Но он ушел, когда тебе было всего лишь 2 года, а жители селения не придумали ничего лучше, как поставить на его место Нокса. Это ничтожество. Но, впрочем, как мы и рассчитывали, в свое время мастером стал я. В этом году мне снова предстоит испечь большой пирог. Насколько мне припоминается, я буду единственным мастером-поваром, который испечет его 2 раза. И я хочу положить звезду в этот пирог». «Ну что ж, ты ее получишь», — отозвался кузнец и посмотрел на Альва, словно пытаясь прочесть его мысли. «А тебе известно, кто ее найдет?» «А что тебе до этого, мастер-кузнец?» «Если ты это знаешь, то хотел бы знать и я, мастер-повар. Возможно, тогда мне было бы легче расстаться с этой дорогой для меня вещью. А сын моей дочери еще слишком мал». «Может, легче, а может и нет. Там видно будет», — ответил Альф. Весь остаток пути они проделали молча и, миновав границу волшебной страны, добрались, наконец, до Большого Вутона. Там они сразу направились в большой зал. Солнце садилось, и в окна лился красноватый свет заката. Высокая резная дверь сверкала позолотой, а с водосточных желобов под крышей смотрели причудливые, ярко раскрашенные рожицы. Не так давно зал заново покрасили и вызолотили, и в совете селения было множество споров по этому поводу. Кто-то ворчал и говорил, что зал размалевали, но более сведущие понимали, что зал всего лишь снова сделали таким, каким он был в старину. Впрочем, поскольку это не стоило совету ни единого пени, должно быть, мастер-повар заплатил за все из своего кармана. Они позволили Альфу поступать, как он сам знает. Но кузнец еще не видел обновленного зала при таком освещении, и теперь он стоял и любовался, забыв, зачем пришел. Потом кузнец почувствовал, как кто-то прикоснулся к его руке, и Альф подвел его к маленькой дверце в дальней стене. Он открыл эту дверцу и по темному коридору провел кузнеца в кладовку. Там Альф зажег высокую свечу, открыл буфет и снял с полки черную коробку. Теперь она была заново отполирована и украшена серебряными завитушками. Альф поднял крышку и показал коробку кузнецу. Одно маленькое отделение оставалось пустым, прочие же были теперь заполнены пряностями, свежими и жгучими, и глаза кузнеца тут же увлажнились. Он приложил руку ко лбу, и звезда легко отделилась и с готовностью легла ему на ладонь. Но внезапно кузнеца пронзила острая боль, и по лицу его потекли слезы. Хотя лежащая на его ладони звезда снова ярко засияла, кузнец не мог разглядеть ее. видел лишь размытое, словно бы отдаленное пятно света. «Я что-то плохо вижу», — сказал кузнец. «Придется тебе положить ее вместо меня». Он протянул руку. Альф взял звезду и положил ее на место. Сразу же стало темно. Кузнец повернулся, не промолвив ни слова, и побрел к двери. Добравшись до порога, он обнаружил, что зрение понемногу возвращается к нему. Спустились сумерки, и на сияющем небосводе, рядом с луной, ярко горела вечерняя звезда. На мгновение кузнец застыл, любуясь ее красотой, потом почувствовал на своем плече чью-то руку и обернулся. «Ты отдал мне звезду по доброй воле», — сказал Альф. «Если ты все еще хочешь знать, кому она достанется, я скажу тебе». «Да, хочу». «Она достанется тому ребенку, на которого ты укажешь». Эти слова застали кузнеца врасплох, и ответил он не сразу. «Ну...» — нерешительно произнес он наконец. «Не знаю, что ты подумаешь о моем выборе. Полагаю, у тебя мало причин любить семейство Ноксов, но я бы выбрал его правнука Тима из тех Ноксов, которые живут в Таунсенде. Он как раз приглашен на праздник. Ноксы из Таунсенда, они совсем другие». «Я заметил это», — согласился Альф. «У мальчика мудрая мать». «Да, сестра Майнелли. Но я люблю маленького Тима не только потому, что он мой родственник. Хотя я бы не смог объяснить, почему выбрал именно его». «С тобою было то же самое», — улыбнулся Альф. «Но я согласен. На самом деле, я и сам выбрал Тима». «Тогда почему ты спрашивал о моем выборе?» «Так хотела королева. Если бы ты выбрал другого малыша, я уступил бы тебе». Кузнец пристально посмотрел на Альва. Потом вдруг низко поклонился. «Наконец-то я все понял, государь», — сказал он. «Вы оказали нам огромную честь». «И вознагражден сполна», — ответил Альф. «А теперь ступай с миром». Когда кузнец добрался до своего дома, что находился на западной окраине селения, то увидел своего сына на пороге кузни. Он только что запер кузню, завершив дневную работу, и теперь стоял, глядя на белую дорогу, по которой его отец обычно возвращался из странствий. Заслышав знакомые шаги, сын удивленно обернулся и увидел, что отец подходит со стороны селения. Нед бросился навстречу отцу и с любовью обнял его. «Я ждал тебя еще со вчерашнего дня, папа», — сказал он. Потом Нед взглянул в лицо отцу и встревоженно воскликнул. «Какой у тебя усталый вид. Должно быть, ты проделал долгий путь». «Да, сынок, очень долгий. От восхода до заката». Они вместе вошли в дом. Там было темно, если не считать огня, пляшущего в очаге. Нед зажег свечи, и некоторое время они молча сидели у камина. Кузнецом овладели усталость и чувство тяжелой утраты. В конце концов он огляделся по сторонам, словно приходя в себя, и спросил. «А почему мы одни?» Сын недоуменно посмотрел на него. «Как почему? Мама сейчас в Малом Вутоне у Нэн. Ее парнишке исполняется 2 года. Они надеялись, что ты тоже там будешь». «Ах да, я должен был туда попасть. Я и хотел, Нед, но меня задержали. А потом мне нужно было подумать об очень серьезных вещах, и все остальное на время вылетело у меня из головы. Но я не забыл о маленьком Тиме». Кузнец запустил руку за пазуху и вытащил оттуда маленький футлярчик из мягкой кожи. «Я принес ему подарок. Старый Нокс, наверное, назвал бы его безделушкой. Но это пришло из волшебной страны, Нед». Он достал из футляра небольшую серебряную вещичку. Это была крохотная лилия. Ее стебель венчали 3 изящных цветка в форме колокольчиков. Это и были колокольчики, и когда кузнец легонько встряхнул лилию, они зазвенели, и каждый из них издавал собственный звук. А вместе они сливались в нежную, чистую мелодию. Когда раздался этот мелодичный звон, свечи затрепетали и на мгновение вспыхнули белым пламенем. Глаза Неда расширились от изумления. «Можно посмотреть поближе, па?» — спросил он. Нед осторожно взял лилию и принялся рассматривать. «Какая чудесная работа!» — воскликнул он. «И, папа, эти колокольчики пахнут. Их запах напоминает мне... напоминает что-то забытое». «Да, запах появляется на некоторое время после того, как прозвенят колокольчики. Не бойся, Нед, она не сломается. Ее ведь сделали специально для малыша, чтобы он не мог ни сломать ее, ни пораниться». Потом кузнец спрятал игрушку в чехол и убрал ее. «Я завтра же сам отнесу ее в Малый Вутон», — сказал он. «Может, Нэн, ее Том и Нелли простят меня. Что же касается малыша Тома, для него еще не настало время считать дни, равно как недели, месяцы или годы». «Да, верно. Сходи, папа. Я бы с удовольствием пошел вместе с тобой, но я, пожалуй, в ближайшее время не смогу добраться до Малого Вутона. Я бы не попал туда сегодня, даже если бы не ждал тебя. Слишком уж много было работы, а будет еще больше». «Нет, сын кузнеца, тебе тоже нужно отдыхать. Если я стал дедушкой, это еще не значит, что в моих руках не осталось силы. Говоришь, работы будет еще больше? Пускай. Теперь за нее возьмутся две пары рук. Я уже не буду уходить в странствия. Во всяком случае, в длительные, если ты понимаешь, о чем я». «Ах, вот оно что. А я как раз хотел спросить, что стало со звездой. Тебе должно быть тяжело, папа». Нед взял отца за руку. «Мне очень жаль. Но в этом есть и своя хорошая сторона. Во всяком случае, для нашего дома. Знаешь, мастер-кузнец, ты еще многому сможешь научить меня, если у тебя появится время. И я имею в виду не только работу с железом». Они поужинали вместе и долго после этого сидели за столом. Кузнец рассказывал сыну о своем последнем путешествии в волшебную страну и о других вещах, которые приходили ему на ум. Но умолчал о том, что уже выбрал, к кому должна будет перейти звезда. Наконец Нед посмотрел на него и произнес: «Отец, помнишь тот день, когда ты вернулся, принеся с собой живой цветок? Я тогда еще сказал, что у тебя тень, как у великана». «Тень не лгала. Так значит, ты танцевал с самой королевой. И все же ты должен был передать звезду. Надеюсь, она перейдет к достойному. Этот ребенок обязан тебе вечной признательностью». «Малыш ничего не узнает», — отозвался кузнец. «С такими дарами иначе нельзя. Ну что ж, так тому и быть. Я передал ее дальше, а сам вернулся к своему молоту и наковальне». Как ни странно, старый Нокс, насмехавшийся над своим учеником, так и не смог забыть о звездочке, которая исчезла из праздничного пирога, хотя это и случилось много лет назад. Нокс растолстел и обленился. Он удалился на покой, когда ему исполнилось 60. По меркам Большого Вутона это был не такой уж преклонный возраст. Теперь Ноксу было под 90. Он и поныне любил плотно покушать и был до чрезвычайности падок на сладкое, а потому сделался неимоверно толстым. То время, когда он не сидел за столом, Нокс проводил в большом кресле, которое стояло либо у окна, либо, если погода была хорошая, на крылечке. Он любил поболтать на самые разные темы, но в последнее время сводил разговор главным образом к своему большому пирогу. Теперь Нокс был искренне убежден, что испек его совершенно самостоятельно. И всякий раз, когда Нокс засыпал, ему снился пирог. Ученик, проходя мимо, иногда останавливался, чтобы перекинуться с Ноксом парой слов. Старый повар по-прежнему называл Альву учеником и считал, что тот должен величать его мастером. И ученик так и делал. Это, конечно, говорило в его пользу, хотя вообще-то Нокс его недолюбливал. Однажды днем Нокс пообедал и вышел на крыльцо подремать в кресле. Проснувшись, он обнаружил, что рядом стоит ученик и смотрит на него сверху вниз. «Здорово», — сказал Нокс. «Рад тебя видеть. Мне как раз снова вспомнился пирог, и я о нем думал. Это был лучший из моих пирогов. А это что-то да значит. Но ты, может быть, уже забыл его? Нет, мастер, я его отлично помню. Но что вас беспокоит? Это был хороший пирог. Он понравился людям, и его хвалили. Еще бы! Это ведь я его испек. Но меня не это беспокоит. Я о той маленькой безделушке, звезде. Ума не приложу, что с ней сталось. Конечно же, растаять она не могла. Я это сказал лишь за тем, чтобы не пугать детей. Может, ее кто-нибудь проглотил? Но как? Можно проглотить мелкую монету и не заметить. Но не звезду же. Она была маленькая, но с острыми лучами. Да, мастер. Но ведь вы же на самом деле не знаете, из чего была сделана та звезда. Не стоит об этом беспокоиться. Я вас уверяю, ее просто кто-то проглотил. Но тогда кто? На память я не жалуюсь, а тот день мне запомнился особенно хорошо. Я могу назвать поименно всех детей, что были на празднике. Дай-ка подумать. Должно быть... Это Молли, дочка мельника. Она всегда была жадная и все глотала, не разжевывая. Вот и сделалась теперь толстой, как куль с мукой. Да, мастер, с некоторыми это бывает. Но Молли ела осторожно. Она нашла в своем куске целых две безделушки. Что, правда? Ну, значит, это Гадди, сын Бондаря. Не мальчишка был, а бочонок, и рот, как у лягушки. Я бы сказал, мастер, что Гарри был очень славным мальчиком. Он всегда широко и дружелюбно улыбался. Но так или иначе, Гарри был настолько осторожен, что разрезал свою порцию на маленькие кусочки, прежде чем начать есть. Но он ничего не нашел. Тогда это должно быть та маленькая бледная худышка Лили из семьи торговцев. Она еще во младенчестве глотала булавки и хоть бы хны. Нет, мастер, это не Лили. Она съела только крем и глазурь, а остальное отдала мальчику, который сидел рядом с ней. Тогда я сдаюсь. Кто же это был? Ты, похоже, очень внимательно за ними наблюдал, если, конечно, ты не сочиняешь. Это был сын кузнеца, мастер. И я думаю, это пошло ему на пользу. Да брось! Рассмеялся старый Нокс. «Я должен был догадаться, что ты меня разыгрываешь. Не мели чепухи. Кузнец тогда был тихоней и капушей. Теперь от него куда больше шума. Вечно всякие песенки распевает. Но он осторожен и рисковать не любит. Он тщательно прожевывает еду, прежде чем проглотить, и всегда так делал. Если, конечно, ты понимаешь, о чем я». «Понимаю, мастер. Ну что ж, если вы не хотите верить, что это был кузнец, то я ничем помочь не могу. Возможно, теперь это уже и не важно. Может, вы перестанете беспокоиться, если я скажу, что звезда снова лежит в коробке? Вот она». Нокс только сейчас заметил, что ученик одет в темно-зеленый плащ. Теперь он извлек из-под плаща черную коробку и распахнул ее перед носом у старого повара. «Вот эта звезда, мастер, в уголке». От запаха пряностей Нокс расчихался и раскашлялся, но в конце концов все-таки заглянул в коробку. «Ага, вот она где», — сказал он. «Во всяком случае, выглядит она так же, как та». «Это она и есть, мастер. Я сам положил ее сюда несколько дней назад. Этой зимой я снова запеку ее в большой пирог». «Ага». — воскликнул Нокс, хитро уставившись на ученика, а потом расхохотался, да так, что все его тело затряслось, словно желе. «Понял, понял. 24 ребенка и 24 сюрприза на счастье. А звезда была лишней. Так значит, ты ее вытащил, прежде чем поставить пирог в печь, и припрятал до другого случая. Ты всегда был хитроумным малым, шустрым и сообразительным». И бережливым к тому же. И ложки масла не израсходовал понапрасну. Так вот в чем тут загвоздка. Мне следовало бы догадаться. Ну ладно, теперь все разъяснилось, и я могу спокойно подремать. Нокс откинулся на спинку кресла. Только смотри, чтобы твой нынешний ученик не сыграл с тобой никакой шутки. А то, знаешь ли, на всякого мудреца довольно простоты. И старый повар прикрыл глаза. «До свидания, мастер», — сказал ученик и захлопнул коробку. От этого стука повар снова открыл глаза. «Нокс», — неожиданно произнес ученик, — «твои познания столь велики, что я лишь дважды отважился что-либо тебе сообщить. Я сказал тебе, что это звезда из волшебной страны и что она досталась кузнецу. Но ты лишь посмеялся надо мной. Теперь же, на прощание, я хочу сказать тебе еще кое-что. И не вздумай смеяться. Ты — тщеславный старый плут, толстый, ленивый и хитрый. Я выполнял за тебя почти всю работу. Ты научился от меня всему, чему только мог, кроме уважения к волшебной стране и хоть какой-то учтивости. Но даже не поблагодарил за это. Тебя даже не хватило на то, чтобы вежливо попрощаться со мной. Если уж речь зашла об учтивости, неизвительно заметил Нокс, то я не вижу ничего учтивого в том, чтобы обзывать старого почтенного человека, которому ты в подметке не годишься, всякими непотребными словами. Проваливай со своей волшебной страной и прочей чушью куда-нибудь в другое место. «Бывай здоров, если ты это хотел услышать. А теперь убирайся!» Нокс насмешливо махнул рукой. «Если у тебя на кухне припрятан кто-нибудь из твоих сказочных приятелей, пришли его ко мне. Я на него хоть посмотрю. Если он взмахнет своей волшебной палочкой и снова сделает меня худым, тогда я буду думать о нем лучше». И он расхохотался. «Не уделите ли вы несколько мгновений королю волшебной страны?» — отозвался Альф. К ужасу Нокса с этими словами ученик сделался выше. Он скинул плащ. Альф был одет в обычный праздничный наряд мастера-повара, но сейчас его белое одеяние мерцало и искрилось, а на челе у короля сиял драгоценный камень, подобный ослепительной звезде. Лицо его было юным и в то же время суровым. «Старик», — произнес король, — «ты не старше меня. Что же до подметок? Ты не раз насмехался надо мной у меня за спиной. Осмелишься ли ты бросить вызов мне в лицо?» Он шагнул вперед, и Нокс съежился, дрожа от страха. Старый повар попытался закричать, позвать на помощь, но обнаружил, что способен лишь шептать, и то с трудом. «Не надо, господин!» — хрипло взмолился он. «Не трогайте меня, я всего лишь жалкий старик!» А лицо короля смягчилось. «Увы, на этот раз ты говоришь правду. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Но у тебя, кажется, была просьба к королю волшебной страны. Что ж, твое желание будет исполнено. Прощай. А теперь спи». Король снова завернулся в плащ и направился в сторону зала, но прежде чем он скрылся из вида, вытаращенные глаза старого повара закрылись, и Нокс захрапел. Когда Нокс проснулся, солнце уже садилось. Он протер глаза и передернул плечами. Осенний воздух был довольно прохладным. «Уф, ну и сон!» — воскликнул Нокс. «Вот что значит съесть слишком много свинины за обедом!» С того дня старый повар так сильно боялся снова увидеть скверный сон, что едва осмеливался взять что-либо в рот, так что его трапезы стали очень короткими и состояли из простых блюд. Вскоре Нокс начал худеть, и его одежда, равно как и его кожа, повисли на нем складками. Дети прозвали его «мешок с костями». Через некоторое время Нокс обнаружил, что снова может ходить по селению, опираясь на палку. Так что тот дурной сон сильно продлил ему жизнь. Говорят, что Нокс дотянул до своего векового юбилея. Это было его единственным достижением. Но он до последних дней своей жизни твердил любому, кто соглашался его слушать. «Конечно, я испугался. А кто бы не испугался на моем месте? Но если подумать как следует, сразу ясно, что это всего лишь дурацкий сон. Король волшебной страны. Да у него даже волшебной палочки не было. А если человек перестает много есть, то он худеет. Это только естественно. Так что все вполне объяснимо. И никакого волшебства в этом нет». И вот снова подошел праздник 24-х. Кузнеца пригласили туда петь песни, а его жена помогала приглядывать за детьми. Кузнец смотрел, как малыши поют и танцуют, и дети казались ему красивее и веселее, чем когда-то был он сам. Он на миг задумался о том, что поделывал Альф в свободное время. Казалось, любой из детей достоин получить звезду. Но по большей части кузнец следил за Тимом, полноватым мальчиком, который был неуклюж в танцах, но зато замечательно пел. Сейчас Тим тихо сидел за столом и наблюдал, как точили нож и нарезали пирог. Неожиданно Тим произнес: «Дорогой мастер-повар, отрежьте мне, пожалуйста, самый маленький кусочек, а то я уже так много съел, что сейчас лопну». «Хорошо, Тим», — согласился Альф. «Я отрежу тебе особый кусочек. Думаю, ты съешь его без труда». Кузнец наблюдал, как Тим ест пирог, медленно, но с удовольствием. Правда, когда мальчик не нашел в своем куске ни монетки, ни безделушки, на лице его промелькнуло разочарование. Но вскоре глаза Тима засияли. Мальчик рассмеялся, повеселел и что-то тихонько запел. Потом он вскочил и принялся танцевать с необычной грацией, которой никогда прежде в нем не замечалось. Остальные дети засмеялись и захлопали в ладоши. «Что ж, все прекрасно», — подумал кузнец. «Значит, ты и есть мой наследник. Интересно, в какие неизведанные края заведет тебя звезда?» «Бедолага Нокс. Впрочем, я полагаю, он так никогда и не узнает, какая скандальная история приключилась в его семействе». Он и вправду никогда об этом не узнал. Но зато на празднике произошло одно событие, сильно порадовавшее Нокса. Прежде чем праздник окончился, мастер-повар попрощался со всеми детьми и взрослыми, которые там присутствовали. «А теперь я должен проститься с вами», — промолвил он. «Через день-два я уйду. Мастер Харпер уже вполне способен заменить меня. Он замечательный повар и, к тому же, ваш земляк. Впрочем, это вы и сами знаете. Мне же пора возвращаться домой. Не думаю, что вы будете слишком сильно скучать обо мне». Дети весело сказали «до свидания» и поблагодарили мастера-повара за чудесный пирог. Лишь маленький Тим взял повара за руку и тихо вымолвил: «Жалко, что вы уходите». На самом деле, несколько семейств Большого Вута на какое-то время все-таки скучали по Альву. А его немногочисленные друзья, особенно кузнец и Харпер, сокрушались о его уходе и в память об Альве следили, чтобы зал всегда оставался чистым и нарядным. Впрочем, большинство жителей особо не горевали. Альф очень долго пробыл мастером-поваром, и жители ничего не имели против перемен. А старый Нокс стукнул палкой об пол и откровенно заявил: «Наконец-то он убрался! И замечательно! Я этого хитреца всегда недолюбливал! Слишком уж он был шустрый!» Джон Толкин. Кузнец из Большого Вутона. Читала Лиля Ахвердян.